когда пишут о грядущей свадьбе подобным образом, ясно, сколько позади осталось поворотов. Дюма уже давно понял, Надин принадлежит к тем женщинам, кому лучше всего дается роль любовницы. Захватывающая игра между мужчиной и женщиной, которая насыщает жизнь разнообразием, ни к чему не обязывая, вот стихия таких созданий. Роль же хозяйки дома для них — обуза. Как законные жены они подозрительны, нетерпимы и как-то разом сникают. И все же он надеялся на лучшее. В последний день уходящего 1864 года с приглашением лишь самых близких друзей состоялась свадьба. В год, когда Нарышкина стала мадам Дюма, ей исполнилось 40 лет. Большинство женщин воспринимают этот возраст сделанным оптимизмом и затаенным раздражением, будто бежала по солнечной дорожке, наслаждаясь силой и молодостью, так на тебе под ногой откуда ни возьмись камень, не то чтобы вывих, но дальше ступаешь с известным напряжением. Раздражение 40-летней мадам Дюма, которой уже не шло слово «новобрачное», усугублялась присутствием дочери невесты. С неказистой в детстве девочкой что-то произошло. Безо всякой задней мысли Дюма утверждал, что она стала просто красавицей. Это была правда. Надин злилась неизвестно на что и избегала надолго оставлять мужа с падчерицей. А уезжать поближе к морскому воздуху ей приходилось. Она действительно скверно себя чувствовала. И тут ей нельзя отказать в силе духа. На 7 месяцев она приковала себя к постели, дабы преподнести мужу заветный подарок — сына. Преждевременные роды, осложнения, снова постельный режим. И все это ради того, чтобы обзавестись еще одной дочерью, коих и так хватало с излишком. Муж, однако, был нежен и заботлив. Он научился пропускать мимо ушей язвительные замечания, легко усмирял истерики и купил для хворавшей Надин вместительный дом на побережье. Побывавшая в гостях у супругов Жорж Санд поставила ей, как хозяйке, самую низкую оценку. «Бедный Дюма! Неужто он умудряется писать в такой обстановке? Беспорядок немыслимый, из ряда вон выходящая неаккуратность, ставшая привычкой. Для мытья служат вазы и салатница, а вода есть только тогда, когда за нею сходишь. Окна не закрываются, собачий холод в постели». Едва ли приятельница Дюма что-то преувеличивала. Любовь могла быть для Надин источником удовольствия и самоутверждения, но никак не скопищем нудных обязанностей. Собственно, именно об этом предупреждала когда-то Сухого Кобылина, его сестра. Женщины вернее оценивают друг друга. И та печальная будущность с Нарышкиной, которая была предсказана московскому поклоннику, непременно сбылась бы. Уже известные нам обстоятельства не дали свершиться для обоих губительному союзу, и, несомненно, Сухово Кобылину не понадобилось много времени, чтобы понять, что к чему. Однако 7-летний процесс дал Сухово Кобылину возможность почувствовать, какая невыносимая вещь — одиночество. Все больше и больше он склонялся к женитьбе. Знакомые, узнав о его намерениях, взялись подыскать невесту. Всем известно, как у нас любят сватать да женить. Правда, у жениха было условие — невеста не должна быть русской. По молодости, имея слишком много опыта по части девиц и дам, он пришел к выводу, что домашнее воспитание губит в них хороших жен и матерей. Маменьки растят дочерей обольстительницами, все мысли которых устремлены на ловлю женихов. Потом пойдут мотовство, жизнь на людях, балы, измены. Такие женские привычки были для него теперь, как он выражался, предметом ужаса. И вот давняя знакомая Сухово Кобылина, Анжелина Ивановна Голицына, жившая с мужем в Париже, написала ему, что у нее на примете есть подходящая кандидатура. Она предлагала ему поскорее приехать в Париж. И Сухово Кобылин не стал медлить. Приятная внешность невесты, воспитание в старинном монастыре — все оказалось подходящим. Ему понравилось, что она в разговоре с ним призналась, что не любит света и выезжает только из приличия, чтобы доставить удовольствие своей матери. Решение жениться на юной Марии де Буглон созрело окончательно. Во время парижских смотрин Сухово Кобылин с горечью убедился, что его слава человека, замешанного в убийстве любовницы, утвердилась и на берегах Сены. Любезные соотечественники, жившие здесь, узнав о планах Сухово Кобылина, тотчас посвятили семью де Буглон в подробности его дела. Невесте прожужжали все уши о Нарышкиной и о внебрачной дочери ее жениха. Однако попытки расстроить свадьбу оказались тщетными. Сухово Кобылин опередил своих злопыхателей. В одной из первых же встреч с Дебуглонами он прямо и честно рассказал им свою историю. «Я знаю, что вы честный человек, и я верю вам больше, чем всему свету», ответила Мари 42-летнему жениху. Такого рода преувеличения почему-то всегда вызывают доверие. Человек, столько лет состоявший под подозрением, высоко оценил проникновенные слова Мари. Девушка стала нравиться Сухово Кобылину еще больше. Он взялся учить ее русскому языку. Даже на госпожу де Буглон, раздражавшую беспрестанными дознаниями о его состоянии, доходах с имений, наличии долгов, Сухово Кобылин научился смотреть снисходительно. Будущая теща выдвинула требование. Брачный контракт должен быть составлен с условием, что Мари сможет пользоваться положенными на ее имя деньгами только во Франции. Осторожная баронесса боялась, что русский муж оберет ее дочь. Жених со всеми пунктами контракта согласился, пусть не думают, что он имеет виды на богатое приданное Мари. Между тем, под любым предлогом всякий раз Александр Васильевич старался пораньше покинуть гостиную де Буглон. Выходя на набережную, он вдыхал влажный воздух Сены, долго бродил по улицам, потом останавливался на новом мосту, наблюдая, как на фоне темного неба неразличимой становится громада собора Парижской Богоматери. В эти минуты полное умиротворение находило на него. И он радовался, почти отвыкнув от этого чувства. Для давней скорби миг настанет, она мелькнет еще в уме, пришлет свой ропот присмиревший, как ветер в листьях прошумевший, как звук заплакавший во тьме. Из дневника Сухово Кобылина. 16-я суббота. Рано утром у Голицыных. Я признался, что Марии не нравится. На сердце какое-то нытье. Дело дошло до того, что Сухово Кобылин отложил свадьбу. Повод как будто нашелся. Он дурно себя чувствовал. Врач прописал морские купания, а из России еще не прислали всех необходимых для венчания документов. Невеста встретила эти новости довольно холодно. Жених отбыл в Гавр. Чувствуется, что там настроение его резко улучшилось, даже пришло вдохновение. Он с удовольствием засел писать второй акт новой пьесы «Дело». Поздно вечером в дверь гостиничного номера Сухово Кобылина постучали. На пороге стояла баронесса де Буглон. Мать невесты была бледна и взволнована. «Вернитесь, Мари не вынесет этой разлуки. При ее слабом здоровье и такие переживания, ее горе беспредельно». Слова о слабом здоровье, еще прежде слышанные у Голицыных, проскочили тогда мимо уха Сухово Кобылина. Сейчас же ему виделась в этом аргументе баронессы обычная женская уловка. Довольно сухо он ответил, что не собирается в Париж и, более того, считает, что решение о свадьбе принято сгоряча. При этих словах с гостьей началась истерика. Баронесса опустилась перед Сухово Кобылиным на колени. Это уже оказалось выше его сил. При всей его обычной твердости в решениях, в данной ситуации верх взяло сердце, несомненно, доброе и по-мужски рыцарское. Он не мог видеть перед собой плачущую, стоящую на коленях женщину. Я не мог вынести этого горя. Меня прошибли слезы. И вот он уже в Париже. Само собой, слезы худенькой, дрожащей Марии, клятвы, объятия и, как итог, венчание. Если кто из всех переживавших это событие и ощущал беспредельное счастье, так это мать жениха. Мария Ивановна благодарила Бога, что за все страдания ее Александру воздано. Сброшены оковы одиночества, рядом молодая нежная подруга, как следовало из писем сына. А она, старуха, теперь с легкой душой может умереть. Если б Мария Ивановна находилась в Париже и видела ту обстановку, в которой совершалась свадьба, ее радость несколько поубавилась бы. Но они с мужем оставались в Москве, с нетерпением ожидая прибытия молодых. После посещения мэрии, венчания в католической, а затем православной церкви и свадебного ужина новобрачные отправились в путешествие к морю. «Мое состояние было какое-то смешанное», — вспоминал первые часы супружеской жизни Сухово Кобылин. «С одной стороны, я Не мог ничего лучше пожелать, как иметь такую жену, как Маша, но меня мучит мысль о том, будто я до старости не могу быть ее мужем. Какие странные, ни ко времени и ни к месту мысли. Почему полный сил мужчина занят размышлениями о туманном будущем, вместо того, чтобы насладиться обществом юной жены? Увы, мы поужинали, я лег спать у себя. Что же случилось? Ведь всего 9 лет отделяло эту унылую картину от другой, когда мы видели Александра в санях с только что встреченной Луизой. Проклиная крючки, он рвет на ней шубу, неистово желая лишь одного — дотронуться до обожаемого тела. Сегодняшнее бессилие — это знак неубывающей власти над ним, погибшей Луизы. Так она напоминает о себе. Так заставляет признать своего Александра, что ее место не сможет занять никто. Драма состояла в том, что и он это прекрасно понимал. Оттого в самый последний момент попытался поставить на своей затее крест. Запись за месяц до венчания с Мари де Буглон, туманный образ Луизы с двумя большими слезами на глазах смотрит на меня, не спуская голубых любящих глаз, и в этих глазах две слезы. На шее рана, в сердце другие раны. Боже мой! Как же это я не знал, что я так ее любил.